ходи ко мне в гости, и я положу тебя спать в моей лучшей комнате для гостей». «Мисс Барри все-таки моя родственная душа», — призналась Энн Марилле. «Этого нельзя было подумать по ее виду, но так оно и есть. Это не видно с первого взгляда, как в случае с Мэтью, но через некоторое время начинаешь это чувствовать. Родственных душ не так мало, как мы привыкли думать. Это здорово, что их так много в этом мире». Глава 20. Богатое воображение приводит к проблемам. В который раз в зеленой крыше пришла весна. Прекрасная, капризная, переменчивая канадская весна. Она задерживалась весь апрель и май, посылая ароматные, свежие, холодные дни с розовыми закатами и чудесами воскрешения и рассвета природы. Клены на тропинке влюбленных распустили красные почки, а вокруг источника дриад разрослись маленькие кучерявые папоротники. На пустыре за фермой мистера Силаса Слоуна расцвела сон-трава. Из-под ее темно-коричневых листьев виднелись розовые и белые цветы в виде звездочек. Все ученики провели приятный день, собирая их, и возвращались домой в тихие ясные сумерки, неся в руках свою цветочную добычу. «Мне так жаль людей, которые живут там, где нет сон-травы», — сказала Энн. «Диана говорит, что у них, возможно, есть что-то другое, но ведь не может же быть ничего прекраснее, чем эти цветы. Или может, Марила?» И Диана говорит, что если они не знают о существовании этих цветов, то, соответственно, и не страдают от этого. Но я думаю, что это и есть самое грустное. Мне кажется, что это было бы ужасно, Марила, не знать, как выглядит сон-трава, и не страдать от этого. Как вы думаете, что такое сон-трава, Марила? Я думаю, что это, наверное, души цветов, которые умерли прошлым летом и тут обрели свой рай. Мы чудесно провели сегодня день, Марила. Мы обедали в широкой долине, покрытой мхом, возле старого родника. Там очень романтичное место. Чарли Слоун бросил вызов Арти Гиллису перепрыгнуть через родник. А Арти не мог не принять его и перепрыгнул. Никто в школе на это не осмеливался. Это очень модно – бросать вызов. Мистер Филлипс подарил все цветы, которые он собрал, Присси Эндрюс. Я слышала, как он сказал ей: «Милые для милой». Он прочитал это в книге, я знаю, но это доказывает наличие у него хоть какого-то воображения. Мне тоже хотели подарить цветы, но я отказалась от них с негодованием. Я не могу сказать тебе, кто это был, потому что я поклялась даже никогда не произносить его имени. Мы сплели венки из цветов и прикрепили их к шляпам, а когда нужно было возвращаться домой, мы пошли парами по дороге с букетами и венками, по дороге напевая «Мой дом на горе». Ох, Марила! Как это было волнительно! Все родственники мистера Силаса Слоуна вышли на нас посмотреть, и каждый, кого мы встречали по дороге, останавливался и смотрел нам вслед. Мы произвели настоящий фурор. «Ничего удивительного, такое баловство», — ответила Марила. «После сон травы расцвели фиалки и перекрасили долину фиалковый цвет. По дороге в школу Энн проходила долину, осторожно ступая между цветами и охватывая долину благоговейным взглядом, как будто она ступала по священной земле. «Не знаю, каким образом, — говорила она Диане, — но когда я иду через долину, мне все равно, обгонит ли меня Гил или кто-то другой в классе или нет. Но когда я прихожу в школу, все совсем по-другому, и это снова приобретает значение для меня. Во мне уживается несколько разных «Н». Я иногда думаю, что именно поэтому я доставляю всем так много проблем. Если бы существовала только одна «Н», было бы гораздо удобнее, хотя и не так интересно. Однажды июньским вечером, когда сады снова покрылись розовыми цветами, когда сладко перекрикивались серебристыми голосами лягушки в болотах вокруг озера мерцающих вод, а воздух был наполнен запахами клевера и убаюкивающим запахом хвойного леса, Энн сидела у окна в комнате на крыше. Она делала уроки, но уже так стемнело, что читать было нельзя, поэтому она погрузилась в сладкие грезы, всматриваясь широко открытыми глазами в ветви снежной королевы, усыпанные гроздьями белых цветов. По сути, маленькая комнатка на крыше ничуть не изменилась. Стены были такими же светлыми, игольница такая же твердая, а кресла такие же желтые и стояли так же, как всегда. Однако, в общем, атмосфера комнаты изменилась, в ней появился новый дух, пульсирующая индивидуальность, которая, казалось, пропитала всю комнату и совершенно не зависела ни от учебников, нарядов и лент, ни даже от стоявшей на столе голубой вазы с трещиной, полной цветущих яблоневых веток. Казалось, что все фантазии, которые приходили в голову жизнерадостной владелицы этой комнаты, проявились в зримой, но нематериальной форме и украсили пустые стены комнаты чудесными невесомыми картинами из радуги и лунного света. В эту минуту в комнату на крыше быстро вошла Марила со свежевыглаженными школьными фартуками Н. Она повесила их на спинку стула и села с коротким вздохом. В тот день она плохо себя чувствовала из-за приступа головной боли, случавшегося иногда. И хотя голова уже не болела, она чувствовала слабость, и, как она выражалась, была выжатой, как лимон. Энн сочувственно посмотрела на нее. «Мне бы хотелось, чтобы лучше у меня болела голова вместо вас, Марила. Я бы радостно перенесла ее за вас. Ты и так переделала много домашней работы и дала мне возможность отдохнуть», — ответила Марила. «Я считаю, что ты достаточно хорошо со всем справилась и сделала меньше ошибок, чем обычно». Конечно, крахмалить носовые платки Мэтью было не нужно, и многие люди, если ставят пирог в духовку, чтобы приготовить его к обеду, вынимают его и едят до того, как он сгорит. Но ты, очевидно, обычно делаешь по-другому. После головной боли Марила всегда была в ироническом настроении. «Ах, мне очень жаль», — сказала Энн печально. «Я и забыла об этом пироге с тех пор, как поставила его в духовку». И только сейчас вы мне напомнили, хотя подсознательно я чувствовала, что о чем-то забыла. Сегодня утром, когда вы дали мне задание по дому, я пообещала себе, что не буду ничего фантазировать, а сосредоточусь на работе. И все так и было, пока я не поставила перо в духовку. А потом мне безумно захотелось себя представить, что я волшебная принцесса, запертая в одинокой башне, а прекрасный рыцарь мчится на вороном коне, чтобы меня спасти. Поэтому я и забыла о пироге. И я даже не заметила, что накрахмалила носовые платки. Во время глажки я пыталась придумать название для нового острова, который мы с Дианой нашли вверх по ручью. Это восхитительное место, Марила. Там растут два клена, и ручей протекает между ними. И тут я подумала, что будет здорово, если мы назовем его островом Виктории, потому что мы открыли его в день рождения королевы. Мы обе с Дианой верные сторонницы королевы. Но мне так жаль, что такое случилось с пирогом и платками. Я хотела быть идеально хорошей девочкой сегодня, потому что сегодня годовщина. Вы помните, что случилось в этот день в прошлом году, Марила? Нет, не помню. Ах, Марила, в этот день я появилась в зеленых крышах. Я никогда не забуду этот день. Это был важный день моей жизни. Конечно, вам это не кажется таким значительным, как мне. Я здесь уже год, и все это время была так счастлива. Конечно, у меня были проблемы, но ведь человек всегда может исправить свои ошибки. Вы сожалеете, что оставили меня у себя, Марила? Не могу сказать, чтобы я жалела, — ответила Марила, которая иногда даже не представляла, как она могла жить до того, как Энн приехала в зеленые крыши. Нет, совсем не жалею. Если ты закончила с домашним заданием, Энн, сходи к миссис Барри и попроси у нее для меня выкройку фартука Дианы. Но уже слишком темно, — закричала Энн. Слишком темно? Да нет же, еще только сумерки. К тому же ты часто ходила к Диане и позже. Я лучше пойду утром, — нетерпеливо сказала Энн. Я встану, когда рассветет, и пойду. «Что это ты придумала, Энн? Мне нужна выкройка, чтобы пошить тебе новый фартук сегодня вечером. Иди немедленнее и поскорее». «Тогда я должна буду пойти по окружной дороге», — сказала Энн, с неохотой одевая шляпу. «Идти по окружной дороге? Это полчаса дольше. Не хочу даже слышать подобное». «Я не могу идти через лес привидений, Марила!» — воскликнула Энн в отчаянии. Марила оцепенела. «Лес привидений? Ты что, с ума сошла? Что еще за лес привидений?» «Это сосновый лес за ручьем», — прошептала Энн. «Что за ерунда? Никогда там не было никакого леса привидений. Кто сказал тебе такую чушь?» «Никто», — призналась Энн. «Мы с Дианой просто представили, что это лес привидений. Все места здесь такие, такие обычные, и мы придумали такое название, чтобы было интереснее. Это случилось в апреле. Лес привидений — это так романтично, Марила. Мы выбрали сосновый лес, потому что он такой темный. Ах, мы представили самые страшные вещи. Там есть женщина в белом, которая появляется у ручья по вечерам, примерно в это же время заламывая руки и издавая самые жалобные стоны. Она приходит, когда кто-то должен умереть, и привидение маленького убитого ребенка часто появляется возле убежища безделья. Он подкрадывается к нам сзади и кладет свои холодные пальцы вам в руку. Вот так. Ох, Марила, мне страшно при одной мысли об этом. И человек без головы ходит туда и сюда по тропинке, а скелеты злобно смотрят на вас из-за веток деревьев. Ах, Марила, я ни за что на свете не решилась бы пройти через лес привидений после наступления темноты. Я уверена, что белые фигуры выпрыгнут из-за деревьев и схватят меня, если я пойду туда. «Никогда подобного не слышала!» — воскликнула Марила, которая сидела в молчаливом изумлении до этого. «Энн, неужели ты хочешь сказать, что действительно веришь во все эти свои глупые выдумки?» «Не верю окончательно», — неуверенно сказала Энн. «По крайней мере, не верю днем. Но когда становится темно, Марила, все совсем по-другому. Вот тогда-то привидение появляется в лесу». «Привидений не существует, Энн!» «Да нет же, существует, Марила!» – горячо сказала Энн. «Я знаю людей, которые их видели, и это уважаемые люди. Чарли Слоун говорит, что его бабушка однажды вечером видела, как его дедушка вел коров домой с поля, хотя его похоронили год назад. Вы ведь знаете, что бабушка Чарли Слоуна не выдумщица. Она очень религиозная женщина, и отца миссис Томас однажды вечером преследовал до самого дома горящий ягненок с отрезанной головой, которая висела на полоске шкуры. Он говорит, что это был призрак его брата, который предупреждал, что он скоро умрет. Правда, он не умер через 9 дней, как было обещано, а только 2 года спустя, но все равно, видите, это была правда. А Руби Гиллис говорит, «Энн», – резко сказала Марила, – «я не желаю больше слушать эти глупости. Я всегда сомневалась по поводу твоего воображения, и если оно приводит к таким последствиям, я больше этого не хочу слышать. Ты пойдешь к миссис Барри немедленно и прямо через сосновый лес, и пусть это будет тебе уроком и наукой на будущее. И чтобы я больше не слышала от тебя ни слова, ни о каких привидениях в лесах». Энн могла просить и плакать сколько угодно, что она и делала, потому что очень боялась. Ее воображение подвело ее, и сосновый лес после наступления ночи внушал ей сильный страх. Но Марила была тверда в своем решении. Она довела дрожащую девочку до ручья и велела ей идти дальше прямо через мостик в темное убежище стонущих женщин и безголовых привидений. «О, Марила! Как можно быть такой безжалостной?» – сказала Энн плачущим голосом. «Как вы себя будете чувствовать, если какой-нибудь белый призрак схватит и унесет меня?» «Я готова рискнуть», – сказала Марила решительно. «Ты знаешь, я всегда держу свое слово. Я вылечу тебя от привычки придумывать привидения. Иди сейчас же!» И Энн пошла. То есть, спотыкаясь, минула мостик, и вся дрожа двинулась дальше по темной тропинке. Она запомнила это путешествие на всю жизнь. Ей пришлось горько пожалеть о том, что у нее такое буйное воображение. Существа, которые были плодом ее воображения, подстерегали ее за каждым кустом, вытягивая холодные, прозрачные руки, чтобы схватить испуганную девочку. Оторванная лента белой березовой коры, которую ветер волочил и перебрасывал по коричневым, увядшим прошлогодним листьям, заставила сердце Энн на минуту остановиться. Долгий скрежет двух старых веток, задевавших друг друга, вызвали у нее на лбу холодную испарину. Летучие мыши, в темноте летавшие над ее головой, казались ей потусторонними созданиями. Добравшись до большого поля мистера Белла, она побежала по нему так, словно за ней гналась целая толпа белых привидений, и, подбежав к дверям кухни дома Барри, она совершенно запыхалась и еле смогла попросить выкройку фартука. Дианы не было дома, а потому не было и возможности остаться подольше. Предстояла ужасная обратная дорога. Энн шла с закрытыми глазами, предпочитая лучше разбить себе голову о торчащие ветки деревьев, чем увидеть какой-нибудь белый призрак. Когда она, наконец, пошатываясь, прошла через деревянный мостик, она вздохнула, наконец, с облегчением. — Ну как, никто тебя не схватил? — спросила Марила саркастически. — Ох, Марила! — дрожа сказала Энн. — Меня теперь устроят и об обычные места. Глава 21. Новое достижение в кулинарии. «Боже мой! Нет ничего, кроме встречи и расставаний в этом мире, как говорит миссис Линд», — заметила Энн печально, положив в последний день июня свою грифельную дощечку и книги на кухонный стол и вытирая красные глаза очень мокрым платком. «Как хорошо, Марила, что я взяла запасной носовой платок в школу сегодня. Я предчувствовала, что он понадобится». «Я никогда не предполагала, что ты настолько любишь мистера Филлипса, что тебе потребуется два носовых платка, чтобы вытирать слезы из-за того, что он уезжает», — сказала Марила. «Я не думаю, что плакала из-за большой любви к нему», — ответила Энн. «Я просто плакала, потому что все остальные это делали». «Начала Руби Гиллис. Она всегда утверждала, что терпеть не может мистера Филлипса, но как только он встал, чтобы сказать прощальную речь, она залилась слезами. Тогда все девочки заплакали, одна за другой. Но я старалась держаться, Марила. Я пыталась вспомнить, как мистер Филлипс заставил меня сидеть с мальчиком, и как он написал мое имя неправильно на доске, и как он сказал, что я полная тупица в геометрии, и смеялся над моим правописанием, и все случаи, когда он был такой язвительный. Но я почему-то не могла, Марила, и мне тоже пришлось заплакать. Джейн Эндрюс рассказывала всем в течение месяца о том, как она будет рада, если мистер Филлипс уедет. И она заявила, что никогда не будет плакать по этому поводу. Но она рыдала сильнее всех, и пришлось позаимствовать платок у ее брата. Конечно, мальчики не плакали, потому что она не принесла свой платок, так как не собиралась плакать. Ах, Марила, это было душераздирающее зрелище! Мистер Филлипс так красиво начал свою прощальную речь. «Настало время для нас попрощаться». Это было очень трогательно, и он говорил тоже со слезами на глазах. «Марила, ой, я чувствовала раскаяние за то, что я говорила плохо о нем в школе и рисовала карикатуры на него на своей грифельной дощечке и высмеивала его и Присси. В ту минуту я хотела бы быть образцовой ученицей, как Мини Эндрюс. Она уж точно не может ни в чем себя упрекнуть. Девочки плакали всю дорогу домой. Кэрри Слоун твердила каждые несколько минут. Настало время для нас расстаться. И мы снова начинали плакать всякий раз, когда, казалось, мы уже были готовы успокоиться. Мне ужасно грустно, Марила. Но никто не может чувствовать себя в глубоком отчаянии, если впереди 2 месяца каникул. Правда, Марила? И кроме того, мы встретили нового священника и его жену. Они ехали со станции, и хотя мне было так плохо, что мистер Филлипс уходит, я не могла не воспользоваться случаем и не поинтересоваться новым священником. Его жена очень красивая, не совсем по-королевски прекрасная, конечно. Я полагаю, это было бы неподобающе для священника иметь по-королевски прекрасную жену, потому что он мог бы подать этим плохой пример. Миссис Линд говорит, что жена священника в Нью-Бридже подает очень плохой пример, потому что она одевается так модно. Жена нашего нового священника была одета в голубое муслиновое платье с прекрасными пышными рукавами и шляпу с отделкой из роз. Джейн Эндрюс сказала, что пышные рукава – слишком светский наряд для жены священника, но я не стала судить ее так строго, Марила, потому что я знаю, что это такое – хотеть платье с пышными рукавами. Кроме того, она стала женой священника совсем недавно, так что надо принять это во внимание, не так ли? Они собираются пожить у миссис Лин, пока их дом не будет отремонтирован. Если Марила «Привезите к миссис Лин» тот вечер имела еще какой-то мотив, кроме как вернуть выкройку для лоскутного одеяла, которую она одалживала прошлой зимой, то это была милая слабость, присущая большинству людей Эйвонли. Многие вещи миссис Линд одалживала, никогда не ожидая увидеть их снова, и выкройка тоже относилась к их числу. Новый священник, да еще и с женой, был законным объектом для любопытства в тихом маленьком селении, где не так много происходило новых событий. Старый мистер Бентли, священник, которого Энн обвинила в отсутствии воображения, был пастором Эйвонли в течение 18 лет. Он был вдовцом, когда пришел в приход, и он остался вдовцом, несмотря на то, что местные сплетницы регулярно женили его то на одной, то на другой даме каждый год. В прошлом феврале он подал в отставку и уехал, провожаемый сожалением своих прихожан, большинство из которых привязались к старому доброму священнику, несмотря на его недостатки как оратора. С тех пор прихожане церкви Эйвонли могли наслаждаться выступлениями многих различных кандидатов на место пастора и временными заместителями, которые приезжали каждое воскресенье, чтобы читать проповеди. Они подходили или не подходили, по мнению отцов и матерей в общине. Но будьте уверены, маленькая рыжая девочка, которая сидела покорно в уголке скамьи Касбертов, также имела свое мнение о них и обсудила это в полном объеме с Мэтью. Марила же всегда уклонялась от обсуждения из принципа, что нельзя критиковать священников в какой-либо форме. «Я думаю, что мистер Смит не подходит Мэтью», – окончательно решила она. «Миссис Линд говорит, что у него плохая дикция, но я думаю, что его худший недостаток такой же, как был у мистера Бентли, отсутствие воображения. А у мистера Терри его слишком много, и он его не ограничивает, как я в случае с лесом привидений. Кроме того, миссис Линд говорит, что его богословская позиция неубедительна. Мистер Гришем был очень хороший и очень религиозный человек, но он рассказывал слишком много смешных историй и заставлял людей в церкви смеяться. Он не вызывал уважения к себе, а ведь священник должен вызывать уважение, не так ли, Мэтью? Мне кажется, что мистер Маршалл был очень привлекательным, но миссис Линк говорит, что он не был женат и даже не собирался. Она сделала специальный запрос насчет него и говорит, что никогда не допустит, чтобы молодой неженатый священник приехал Эйвонли, потому что он может вступить в брак с местной прихожанкой, а это ведет к неприятностям. Миссис Линд очень дальновидная женщина, не так ли, Мэтью? Я очень рада, что выбрали мистера Аллана. Мне он понравился, потому что его проповедь была интересной, и он молился от души, а не так, как будто это был его долг. Миссис Линд говорит, что он не идеальный, но она говорит, что вряд ли мы могли ожидать идеального священника на $750 в год. И так или иначе, его богословская позиция убедительна, потому что она расспросила его тщательно по всем пунктам учения, и она знает родственников его жены. И они очень респектабельные люди, а женщины все хорошие хозяйки. Миссис Линд говорит, что здравая богословская позиция у мужа и хорошие хозяйственные способности у жены – идеальное сочетание для семьи священнослужителя. Новый священник и его жена были молодой, приятной супружеской парой, у которой Еще не закончился медовый месяц, они были полны добрых и благородных намерений и с радостью приступили к своим обязанностям. Эйвон принял их с открытым сердцем, и старым, и молодым понравился искренний, веселый молодой человек с его высокими идеалами и задорная, ласковая юная леди, новая хозяйка дома пастора. С миссис Аллен Энн быстро подружилась и искренне полюбила ее. Она обнаружила в ней родственную душу. «Миссис Аллен просто великолепна», – объявила она однажды воскресным днем. «Она взяла наш класс, и она великолепная учительница. Она сразу сказала, что не считает справедливым, чтобы только учитель задавал вопросы. И вы знаете, Марила, что это именно то, о чем я всегда думала?» Она сказала, «Мы можем задать ей любой вопрос, который захотим». И я задала очень много вопросов. Я хорошо задаю вопросы, Марила. «Я в этом не сомневалась», – прокомментировала Марила. «Больше никто не спрашивал, кроме Руби Гиллис. А она спросила, будет ли пикник этим летом? Я не думаю, что это правильный вопрос, потому что он не имеет никакого отношения к уроку. Мы читали о Данииле в львиной яме, но миссис Аллен только улыбнулась и сказала, что, наверное, пикник будет». У миссис Аллен прекрасная улыбка и ямочки на щеках. Я бы хотела иметь тоже такие ямочки на щеках, Марила. Я уже не такая худая, как раньше, но у меня еще нет ямочек. Если бы они у меня были, возможно, я смогла бы положительно влиять на людей. Миссис Аллен сказала, что мы должны всегда стараться положительно влиять на других людей. Она говорила так мило обо всем. Я никогда не знала до этого, что религия такая радостная вещь. Я всегда думала, что это грустно, но религия, миссис Аллен, не такая, и я хотела бы быть такой христианкой, как она. Я не хочу быть такой, как мистер Белл. «Не очень хорошо говорить так о мистере Белле», — сказала Марила серьезно. «Мистер Белл очень порядочный человек». «О, он, конечно, порядочный», — согласилась Энн. «Но он, кажется, не получает никакой радости от этого. Если бы я могла быть хорошей, я бы пела и танцевала весь день от радости. Я полагаю, миссис Аллен слишком взрослая, чтобы танцевать и петь. И, конечно, это не было бы достойно жены священника. Но я могу только чувствовать, что она рада быть христианкой, и что она была бы ею, даже если бы могла попасть на небеса без этого. Я полагаю... «Мы должны пригласить мистера и миссис Аллен на чай. Как-нибудь в ближайшее время», — сказала Марила задумчиво. «Они уже были у всех, кроме нас. Дай мне подумать. В следующую среду будет подходящий день, чтобы пригласить их. Но не говори ни слова об этом Мэтью. А то, если он узнает, что они придут, он найдет какой-нибудь предлог, чтобы куда-нибудь уйти в этот день. Он настолько привык к мистеру Бентли, что ему будет трудно познакомиться с новым священником». И жена нового священника напугает его до смерти. «Я буду молчать, как могила», – заверила Энн. «Но, Марила, вы позволите мне сделать торт к чаю? Я хотела бы сделать что-то для миссис Аллен. А вы знаете, что я могу сделать? Очень хороший торт». «Ты можешь приготовить слоеный пирог», – пообещала Марила. В понедельник и вторник большие приготовления проходили в зеленых крышах. Приглашение священника и его жены – было серьезным и важным мероприятием, и Марила решила, что не даст себя затмить никому из хозяек Эйвонли. Энн была полна волнения и восторга. Она обсуждала это с Дианой во вторник вечером в сумерках, когда они сидели на больших красных камнях возле источника Дриад и делали радугу в воде с помощью пихтовых палочек, смоченных в смоле. «Все готово, Диана, за исключением моего торта, который я сделаю утром, и песочного печенья, которое Марила сделает как раз перед чаем. Уверяю тебя, Диана, что Марила и я были заняты приготовлением целых 2 дня. Это такая ответственность принимать семью священника. У меня никогда не было такого опыта раньше. Ты просто должна увидеть нашу кладовку». Там есть на что посмотреть. У нас будет заливная курица и холодный язык. На десерт 2 вида желе, красное и желтое, и взбитые сливки, и лимонный пирог, и вишневый пирог, и 3 вида печенья, и фруктовый торт, и знаменитое варенье Марилы из желтых слив, которое она держит специально для священников, и пудинг, и слоеный пирог, и песочное печенье, о котором я уже говорила, и свежий хлеб, и черствый хлеб, на случай, если у священника больной желудок, и он не сможет есть свежий хлеб. Миссис Линд говорит, священники часто страдают от больного желудка. Но я не думаю, что мистер Аллен был священником так долго, чтобы испортить себе желудок. Я просто холодею, когда думаю о своем слоеном пироге. О, Диана, а что, если он не получится? Мне снилось вчера ночью, что я убегала от страшного гоблина с большим слоеным пирогом вместо головы. «Все будет хорошо, все в порядке», – заверила Диана, всегда готовая утешить подругу. «Я считаю, что тот пирог, который ты испекла и принесла на обед в убежище безделья 2 недели назад, был совершенно восхитительным». «Да, но торт имеет такую страшную привычку получаться плохо как раз тогда, когда вы очень хотите, чтобы вышло хорошо», – вздохнула Энн, отправив в плавание хорошо пропитавшуюся смолой веточку. «Я полагаю, что должна просто верить в провидение и не забыть положить муку». «О, смотри, Диана, какая прекрасная радуга! Как ты думаешь, Дриада выйдет после того, как мы уйдем, и возьмет ее себе на шарф?» «Ты же знаешь, что Дриад не существует», — сказала Диана. Мать Дианы узнала о лесе с привидениями и рассердилась из-за него. В результате Диана решила воздержаться от дальнейших полетов фантазии и не считала разумным верить даже в безобидных дриад. «Но их так легко себе представить», — сказала Энн. «Каждый вечер, прежде чем отправиться спать, я выглядываю из окна и смотрю, не сидит ли там дриада, расчесывая свои локоны и любуясь собой в источнике, как в зеркале. Иногда я вижу ее следы в утренней росе. О, Диана, не отказывайся от веры в дриад». Наконец настало утро среды. Энн встала на рассвете, потому что она была слишком взволнована, чтобы спать. Она сильно простудилась вчера из-за того, что долго сидела у источника, но даже пневмония не могла бы погасить ее интерес к кулинарным делам. После завтрака она приступила к приготовлению торта. Когда она, наконец, поставила его в духовку и закрыла дверцу, она глубоко вздохнула. «Я уверена, что ничего не забыла в этот раз, Марила. Но как вы думаете, он поднимется? А вдруг порошок для выпечки не очень хороший? Я взяла его из новой банки. И миссис Линд говорит, что никогда нельзя быть уверена, что у вас хороший разрыхлитель, когда столько много подделок вокруг. Миссис Линд говорит, что правительство должно рассмотреть этот вопрос. Но она также утверждает, что мы никогда не дождемся того дня, когда правительство консерваторов будет это делать, Марила. А что, если торт не поднимется? У нас много выпечки без него, — бесстрастно сказала Марила. Но пирог поднялся и вышел из печи, легкий и воздушный, как из золотой пены. Энн, покраснев от удовольствия, смазала его слоями рубинового желе, а воображение представило, как миссис Аллен с удовольствием ест его и, возможно, попросит еще кусок. «Вы, конечно, возьмете лучший чайный сервиз, Марила», — сказала она. «Могу ли я украсить стол папоротниками и дикими розами?» «Я думаю, что это все ерунда», — фыркнула Марила. «На мой взгляд, самое главное, чтобы было вкусно, а украшения не так важны». «У миссис Барри стол был украшен», — сказала Энн, которая могла быть хитрой, как змея. И священник похвалил ее за это. Он сказал, что это услада для глаз и праздник вкуса. «Ну, как хочешь», — сказала Марила, которая была полна решимости превзойти миссис Барри или любую другую хозяйку. «Только оставь, пожалуйста, достаточно места для тарелок с едой». Энн превзошла саму себя. Чтобы украсить стол еще лучше, чем миссис Барри, используя много роз и папоротников и обладая художественным вкусом, она украсила чайный столик так красиво, что когда священник и его жена сели за него, они воскликнули хором: «Какая прелесть!» «Это сделала Энн», — сухо сказала Марила. Но Энн чувствовала, что благодарная улыбка миссис Аллен и так слишком большое счастье для нее. Мэтью тоже был там, но как удалось завлечь его за стол, знали только Энн и высшие силы. Он был в таком состоянии застенчивости и нервозности перед мероприятием, что привел Марилу в отчаяние. Но Энн взялась за него так успешно, что теперь он сидел за столом в своем лучшем костюме с белым воротничком и вел интересную беседу с священником. Он, правда, не говорил ни слова миссис Аллан, но этого и следовало ожидать. Все шло, как было задумано, пока не подали пирог Энн. Миссис Аллан, у которой на тарелке уже лежали разные вкусности, отказалась от него. Но Марила, видя разочарование на лице Энн, улыбаясь, сказала: «О, вы должны взять кусочек этого пирога, миссис Аллан. Энн делала его специально для вас». «В таком случае я должна попробовать его», – рассмеялась миссис Аллан, взяв себе пухлый треугольный кусочек, что также сделали священник и Марила. Миссис Аллан откусила кусок, и странное выражение появилось на ее лице. Но, не сказав ни слова, она, тем не менее, съела его. Марила увидела это выражение и поспешила попробовать торт. «Энн, Ширли!» – воскликнула она. «Что ты положила в этот торт?» «Только то, что нужно по рецепту, Марила!» – горестно сказала Энн. «О, неужели невкусно?» «Невкусно? Это просто ужасно! Миссис Аллан, не пытайтесь доесть его!» «Энн, попробуй сама! Что за добавки ты положила?» «Ваниль», – сказала Энн. Ее лицо покраснело от стыда после того, как она попробовала торт. «Только ваниль! О, Марила, это должно быть из-за порошка для выпечки. У меня были подозрения насчет него». «Пекарский порошок? Какая чепуха! Иди и принеси мне ваниль, которую ты использовала». Энн побежала в кладовую и вернулась с бутылочкой, частично заполненной жидкостью коричневого цвета и помеченную желтой надписью «Лучшая ваниль». Марила взяла ее, откупорила и понюхала. «Боже мой, Энн, ты добавила в торт более утоляющую жидкость. Я разбила бутылку с ней на прошлой неделе и вылила то, что осталось в пустую бутылку из-под ванили. Я думаю, это отчасти моя вина. Я должна была предупредить тебя». «Но почему ты не понюхала ее?» Энн залилась слезами от этого двойного позора. «Я не могла! У меня был такой сильный насморк!» И с этим она убежала в свою комнату, где бросилась на кровать и безутешно заплакала. Вскоре чьи-то шаги зазвучали по лестнице, и кто-то вошел в комнату. «О, Марила!» – рыдала Энн, не поднимая головы. «Я опозорена навсегда. Я никогда не смогу оправдать себя. Это станет всем известно. В Эйвонли всегда все становится известно. Диана спросит меня, как удался мой торт, и я должна буду сказать ей правду. Все меня будут знать, как девочку, которая добавила в торт более утоляющее лекарство. Гил, мальчики в школе будут всегда смеяться над этим. О, Марила! Если у вас есть хоть капля христианской жалости, не говорите мне, что я должна спуститься вниз и мыть посуду после этого. Я помою ее, когда священник и его жена уйдут. Но я никогда не смогу посмотреть миссис Аллан в глаза. Снова. Может быть, она подумает, что я попыталась отравить ее. Миссис Лин говорит, что знает сироту, который пытался отравить своего благодетеля. Но жидкость не была ядовитая. Она предназначалась для приема внутрь, хотя и не с тортом. Вы скажете миссис Аллан про это, Марила?» «Лучше встань и скажи ей это сама», — ответил веселый голос. Энн подскочила и увидела миссис Аллан, стоявшую у ее кровати со смеющимися глазами. «Моя милая девочка, ты не должна плакать из-за этого», — сказала она, искренне обеспокоенная трагическим лицом Энн. «Это всего лишь забавная ошибка, которую любой может сделать». «О, нет, только я могла сделать такую ошибку», — сказала Энн тоскливо. «А я так хотела, чтобы торт получился хорошим для вас, миссис Аллан». «Да, я знаю, дорогая, и я уверяю тебя, я ценю твою доброту и заботу так же, как если бы он удался. Теперь не плачь больше, пошли со мной и покажешь мне ваш цветочный сад, мисс Касберт говорила мне, что там есть клумба с цветами, которые ты посадила. Я хочу увидеть их. Меня очень интересуют цветы». Энн позволила отвести себя в сад и утешить сообразив, что ей действительно повезло, что миссис Аллен ее родственная душа. Ничего больше не было сказано о злосчастном торте, и когда гости ушли, Энн обнаружила, что вечер прошел лучше, чем можно было бы ожидать, учитывая то, что произошло. Тем не менее, она глубоко вздохнула. «Марила, разве неприятно думать, что завтра будет новый день без совершенных ошибок в нем?» «Я ручаюсь, ты еще их совершишь», — сказала Марила. «Ты в этом просто мастер, Энн». «Да, я хорошо знаю это», — призналась Энн грустно. «Но вы когда-нибудь замечали, что у меня есть одно достоинство, Марила? Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Я не знаю, много ли от этого пользы, если ты всегда делаешь новые». «О, разве вы не понимаете, Марила? Должен быть предел ошибок, которые один человек может сделать. И когда я дойду до этого предела, я больше не буду совершать их. Это очень утешительная мысль». «Ну, тогда тебе лучше пойти и отдать торт свиньям», — сказала Марила. «Это несъедобно для человека, даже для Джерри Бута». Глава 22. Энн приглашают на чай. «Ну а почему теперь так горят твои глаза?» – спросила Марила, когда Энн только вернулась с почты. «Ты обнаружила еще одну родственную душу?» Волнение как облаком окутало Энн. Светилось в ее глазах, озаряло каждую черту лица. Она танцующим шагом прошла по тропинке, как эльф, несомый ветром через мягкий солнечный свет и ленивые тени августовского вечера. «Нет, Марила, можете себе представить, меня пригласили на чай в дом пастора завтра днем. Миссис Аллен оставила письмо для меня в почтовом отделении. Только посмотрите на него, Марила. Мисс Энн Ширли, зеленые крыши. Это первый раз, когда меня назвали мисс. Ах, меня охватило такой трепет. Я буду вечно беречь это письмо, как сокровище. Миссис Аллен сказала мне, что собирается по очереди приглашать на чай всех учениц из ее класса в воскресной школе», — сказала Марила, не испытывая ни малейшего волнения по поводу этого замечательного события. «И не нужно впадать в такое нервное возбуждение. Научись воспринимать все спокойно, дитя». Для Энн принимать все спокойно значило бы изменить своей натуре. Вся, как воздух и огонь и вода, она переживала все радости и горести с утроенной силой. Марила чувствовала это и испытывала смутное беспокойство, понимая, что жизненные взлеты и падения, вероятно, нанесут неизбежные раны этой импульсивной душе. И в то же время она не до конца понимала, что столь же сильная способность чувствовать радость может более чем компенсировать все страдания. Поэтому Марила считала своим долгом приучить Энн к спокойствию и рассудительности, таким же невозможным и чуждым для нее, как для солнечного луча, танцующего на поверхности ручья. Марила не добилась значительного прогресса в этом, как она горестно признавалась себе. Стоило ее надеждам или планам не осуществиться, как Энн погружалась в бездну скорби. А если все получалось, она возносилась на головокружительные вершины восторга. Марила уже начинала отчаиваться, что никогда не сможет превратить свою воспитанницу в хорошую девочку со скромными манерами и чопорной осанкой. Но она бы не поверила, если бы ей сказали, что в действительности ей нравится та Энн, какой она есть сейчас. Энн пошла спать в ту ночь в грустном настроении, потому что Мэтью сказал, что ветер становится северным, и она боялась, что из-за этого завтра будет дождливый день. Шорох листьев тополя около дома беспокоил ее, потому что звучал так, будто капли дождя стучат по крыше. А неясный отдаленный шум моря, которому она прислушивалась с восторгом в других случаях, очарованная его странным, звучным, повторяющимся ритмом, теперь казался предвестником бури и бедствия для девочки, которая очень хотела, чтобы завтра был прекрасный день. Энн думала, что утро никогда не настанет. Но все имеет конец, даже ночь накануне дня, в который вы приглашены пить чай в доме пастора. Утром, несмотря на предсказания Мэтью, выдалось прекрасным, и настроение у Энн было превосходным. «О, Марила, есть что-то во мне сегодня, что заставляет меня любить всех, кого я вижу!» – воскликнула она, когда мыла посуду после завтрака. «Вы не представляете, как хорошо я себя чувствую. Было бы отлично, если бы я так чувствовала себя всегда. Мне кажется, я могла бы стать идеальным ребенком, если бы меня приглашали на чай каждый день. Но, о, Марила, ведь это такое торжественное событие. Я чувствую себя так тревожно. Что делать, если я не смогу вести себя должным образом? Вы знаете, я никогда не пила раньше чай в доме пастора, и я не уверена, что знаю все правила хорошего поведения, хотя я изучала правила, о которых пишут в разделе этикета в журнале «Семейный вестник» с тех пор, как я приехала сюда. Я так боюсь, что сделаю что-нибудь глупое или забуду сделать то, что должна. Это считается хорошим тоном взять вторую порцию чего-либо, если вы хотите еще. Твоя проблема, Энн, в том, что ты слишком много думаешь о себе. Ты должна думать о миссис Аллен. И что будет самым приятным для нее, сказала Марила, наконец выдав дельный совет. Энн мгновенно оценила его и согласилась. Вы правы, Марила, я постараюсь думать не только о себе. Энн, очевидно, провела свой визит без каких-либо серьезных нарушений этикета, потому что она вернулась домой в сумерках, когда в огромном высоком небе появились облака шафранового и розового цвета в блаженно-счастливом состоянии. Она рассказывала Мариле, как прошел вечер, сидя на большой красной плите из песчаника возле кухонной двери и положив свою усталую голову с вьющимися кудрями на колени Мариле. Прохладный ветер дул с широких полей с еще не убранным урожаем, с поросших елями западных холмов и со свистом пролетал через ряды тополей. Большая яркая звезда висела над садом, и светлячки порхали над тропой влюбленных в папоротниках и шелестящих ветках. Энн смотрела на них, пока говорила и чувствовала, что ветер и звезды, и светлячки были частью чего-то невыразимо приятного и очаровательного. «О, Марила, я провела время очень увлекательно. Я чувствую, что жила не напрасно, и всегда буду это чувствовать, даже если меня никогда больше не пригласят на чай в дом пастора. Когда я пришла, миссис Аллен встретила меня в дверях. Она была одета в милое платье из бледно-розового органди с множеством оборок и рукавами по локоть, и она выглядела так прекрасно, как ангел. Я теперь мечтаю быть женой священника, когда вырасту, Марила. Священник может не обращать внимания на мои рыжие волосы, потому что он не должен думать о таких мирских вещах. Но тогда, конечно, нужно быть от природы хорошей, а я такой никогда не буду, так что не стоит об этом и мечтать. Некоторые люди от природы хороши, вы знаете, а другие нет. И я принадлежу к другим, миссис Линд говорит, что во мне много первородного греха, независимо от того, как сильно я стараюсь быть хорошей. Я никогда не смогу стать такой, как те, кто хороши от природы. Это так же, как с геометрией, я думаю. Но вы не считаете, что если человек старается, то он должен рассчитывать на что-то? Миссис Аллен одна из тех людей, которые хороши по природе. Я ее очень люблю. Понимаете? Есть люди, такие как Мэтью, и миссис Аллен, которых вы можете полюбить сразу, без каких-либо проблем. И есть другие, как миссис Линд, которых очень трудно полюбить с первого взгляда. Вы знаете, что должны любить их, потому что они умные и так много делают для церкви. Но вы должны постоянно напоминать себе о любви к ним, чтобы не забыть. Кроме меня, в гостях была еще одна девочка из воскресной школы, Уайт Сэндс. Ее зовут Лоретта Брэдли. И она очень миленькая девочка, не совсем родственная душа, вы знаете, но все равно очень приятная. У нас было очень изысканное чаепитие, и я думаю, что соблюдала все правила этикета очень хорошо. После чая миссис Аллен играла и пела, и она уговорила нас с Лореттой спеть тоже. Миссис Аллен Говорит, что у меня хороший голос и что я должна петь в хоре воскресной школы. Вы не представляете, в